об иконах английское духовенство предлагало: «Почитая святых, не считаем незаконным иметь их изображение, но опасаемся соблазна для иудеев и магометан. Боимся также, чтоб простые люди из нашего народа не прельстились и не предались нечестивому идолослужению. Поэтому просим, чтоб девятое правило Второго Никейского собора о иконах истолковано было таким образом, чтоб всякое погрешение предупреждено и всякий соблазн был отнят». На это восточное духовенство отвечало: «Святых, Богородицу и самого Христа почитать в иконах у нас древнее обыкновение, любовно принимаемое и благочестиво совершаемое. Взирая на изображение святых и подвигов их, христианин возбуждается к подражанию, ибо живопись есть молчаливая история, так как история есть вещающая живопись. Боитесь соблазнить иудеев, магометан и некоторых называемых у нас иконоборцами, но о разрешении субботы многие жиды соблазнялись. Однако Господь и апостолы не обращали внимания на этот соблазн и продолжали разрешать субботу. Жиды и магометане соблазняются нашими священнодейственными таинствами. Так что же мы должны перестать совершать их? Наши и неграмотные до сих пор иконам поклоняются, но в вере нисколько не повредились и в идолослужении не уклонились, умеют отвечать, что честь иконы к изображенному восходит. Девятое правило Второго Никейского собора, как установленное сонмом святых мужей, под натиском Святого Духа отклонить нельзя, как вы просите. Московский архив, Министерство иностранных дел. Второе. От господина канцлера Головкина к Михаилу Контакузину. Славнейший и благороднейший господине и приятелю, понеже царское величество, мой всемилостивейший государь, через доношение племянника вашего, господина графа Фому Контакузина, и других довольно известен о вашей христианской ревности и о непременной к его величеству верной службе, того ради повелел мне вашей милости за сие возблагодарить и обнадежить высокую своею милостью и достойным награждением не токмо персоне вашей, но и прочим вашим родственникам в верности к его царству величеству сущим. Что же, ваша милость, объявляете о горячести сердец православного народа, сущих под властью турецкую и цесарскую, против общего неприятеля Салтана Турского, особливо же, что полковник сербский Вулин до 20 000 в готовности войска имеет, и тот полковник Вулин, и другой с ним Тукелин и Хаджи, прислали ныне от себя и к царскому величеству нарочно поручика с объявлением готовых себя к службе его царского величества с 10 000 человек войска, и просят о сем известия и соизволения от его царского величества. А понеже враг всего христианства Салтан Турской весьма намерен злобу свою на православных христиан изнести, и, несмотря на мирное прошлое лето постановление и на исполнение всего по договору со стороны царского величества, хочет вероломный разрыв мира учинить и против его благочестивого монарха нашего войну поки вщать, и не токмо, что публично оную объявить повелел, но и указы о сборе войск к границам нашим разослал, и сам в тот поход готовится. Того ради царское величество, оное Салтана Турского вероломства и неправедно начатую от турков войну праведному суду Всевышнего вруча, принужден, паки справедливое свое оружие восприять, уповая на всемилостивейшее в правде Божие вспоможение. Итако всемилостивейший повелел мне к милости вашей писать, дабы вы по христианской своей ревности и знаемой к его величеству верности к помянутым полковникам сербским Тукелину, Вулину и Хаджи писали и по известному вашему искусству к тому их действительно привели, чтобы они с тем войском, как они сами объявляют, с 1000 человек, или хотя и вяще добрых, конных и добровооруженных людей на службу его царского величества против общего всего христианства неприятеля пришли, и, как возможно, скоро к границам российским, в совокупление с войски российскими поспешили, и против того общего неприятеля оружие свое с войски царского величества соединили, за что им давано будет его царское величество жалование. А когда они, полковники, пойдут в поход, и в коликом числе войск, о том дали б знать наперед, через вас и через нарочных своих, посланных племяннику вашему, генерал-майору Фоме, который ныне в войске при Киеве, ибо то дело по указу царского величества вручено ему. А в тамошние края, кроме вашей милости, ни к кому о сём отсюда не писано. И когда они в тот поход пойдут, то б они, идучи, трудились, каким способом учрежденные турские магазейны сжечь. Также изволите иных христиан под властью турецкую сущих к тому побуждать и склонять принятие оружия против того общего неприятеля, обещая им за службу их его царского величества милостью и награждением. И что будет о сём чинитеся, также и о тамошних поведениях, и о неприятельских намерениях, по элику возможно, наведався, изволите к нам писать. Когда же те войска будут в собрании, и можете уведомить достоверно, что они на службу государеву придут и марш свой воспримут, и ежели будут иметь нужду в деньгах, прежде нежели придут к нашим границам, то изволь, ваша милость, или из своей казны, или у них кого сыскав, им дать по Ефимку на каждого человека, что милости вашей заплачено будет с награждением. Извольте в то поверить. А когда они придут в совокупление с войском, то им дано будет полное жалование, а полководцам особливая милость и награждение. При сём пребываю неизменный ваш друг Головкин, из Санкт-Петербурга 25 марта 1712 года, послано с сербянином Дмитрием Семеновым. Марта в 21-е сие письмо изволил царское величество слушать у господина канцлера, и притом был господин Рагузинский.